Вылечились? Ничего, поправились, хоть снова начинай. А этот парнишка, откуда он? Анатолий вышел из комнаты и протянул Демину листок. Это его адрес и телефон, сказал Василий. Вдруг, думаю, пригодится. Вот и велел только все записать. Спасибо, поблагодарил Демин. Вот за это спасибо. Толик, а ты завтра заходи в управление. Повестку я тебе оформлю и освобождение от работы. Постараюсь, сказал Анатолий. Толик, ты не понял. Не надо стараться. Надо прийти. Мал он еще, простоват, пробасил Василий. Вы, товарищ следователь, не беспокойтесь. Я ему все объясню. Придет. Эта подружка, которая только что забегала, ничего не спрашивала? Повернулся Демин к Сутарихиной. Да нет, вроде. Только спросила, дома ли Наташа. А я тут же врев. Толик ей объяснил. Она глаза закатила и затылком на стенку пошла. Во как! Надо же! Опять восхитился Демин. Едва Демин захлопнул за собой дверцу, как машина круто развернулась и понеслась в сторону заправочной станции. «Все в порядке?» — спросил Кувакин. «Да, вполне. Оказывается, у мадам Равской еще хватило сил дать в квартире маленькую гастроль. В обморок падала, воды просила, глаза закатывала, целый комплект выдала. Тоже, между прочим, кое-что о человеке говорит, ведь ее никто не заставлял такие номера откалывать. Не гони, Володя, вниз не надо съезжать, остановись вон там, наверху». «Стоят», — удовлетворенно сказал Кувакин. «Вот здесь останавливай». «Отлично. Теперь, Володя, приготовься. Как только таксист посмотрит в нашу сторону, мигни ему фарами». «Давай. Порядок. Он заметил нас. Ну, теперь пристраивайся к нему в хвост и валяй». «Рад стараться», — пробурчал водитель. Судя по всему, Равская не торопилась. Пока таксист заправлял машину, она отошла в сторонку и стояла, глядя на светящиеся в снегопаде окна, проступающие контуры домов, на проносящиеся огни машин. И даже когда таксист подъехал к ней и распахнул дверцу, она не торопилась садиться, видно, не решив еще, куда ей следует отправляться. «Твой прогноз, Валя?» — спросил Кувакин. «Поездка у нее должна быть сугубо деловая, предупредить, договориться, устрашить кое-кого. Ни одна работала». Наконец, такси выехало на проезжую часть. Водитель несколько раз мигнул подфарниками, мол, помню о вас, ребята, пристраивайтесь. «А я знаю, куда она едет», — неожиданно сказал Демин. «В ресторан направляется, в тот самый, куда велела Селивановой сегодня приходить. Не исключено, что выпивончик намечается». «Интурист?» «Точно. Смотри, водитель перестраивается в правый ряд, значит, остановка у тротуара». «Так и есть». Вокруг громадного стеклянного здания гостиницы светилось зарево. Выше пятого этажа отдельные окна уже не различались, только смутное сияние уходило высоко в небо. Такси остановилось метрах в 50 от главного подъезда, но из него никто не выходил. Прошла минута, вторая, третья. «Может, мы ее прозевали?» — забеспокоился Кувакин. «Там она», — протянул водитель. «Там», — повторил он, не оборачиваясь. «Думает», — сказал Демин. «Осторожная баба эта Равская. Нам с ней еще возиться и возиться. Вот сидит она сейчас, смотрит в ветровое стекло, а тасует, тасует, перебирает возможные поступки, решения людей перебирает, нас с тобой, мы тоже в колоде, толь презираемого ею Татулина и уже мертвую Наташу Селиванову». «Они трогаются», — сказал водитель. «Подожди, Володя», — остановил его Демин, — «я выхожу. Пойду в ресторан, а ты, Коля, дуй за ней. Связь через дежурного. Докладывай сразу, как только будут новости. С Равской осторожнее, не упустите». «Всего». Машина сорвалась с места и через секунду скрылась в снегопаде. Демин проводил ее взглядом и решительно направился к входу в ресторан. Тускло мерцающий вестибюль, отделанный холодным серым мрамором, с низкими креслами, круглыми столиками, стойками всевозможных гостиничных служб, производил внушительное впечатление и напоминал скорее зал крупного аэропорта, а громкий разноязычный говор лишь дополнял это впечатление. Гардеробщик мимоходом пренебрежительно посмотрел на Демина. Его тощий мокрый плащ взял брезгливо двумя пальцами. Номерок бросил на стойку небрежно, не глядя. «Батя?» — Демин поманил гардеробщика пальцем и, наклонившись к самому уху, спросил. «Президент уже здесь?» «Что?» — присел от неожиданности гардеробщик. «Какой президент?» «А, так ты не в курсе», — разочарованно протянул Демин. И, довольный, не торопясь, поднялся на второй этаж, где располагался ресторан с настолько большим залом, что его противоположная стена терялась в голубоватой дымке. «Простите», — неожиданно возник перед Деминым метрдотель. «Но у нас сегодня свободных мест, к сожалению, нет». «С чем я вас и поздравляю», — улыбнулся Демин. Его почему-то привела в хорошее настроение, вежливая нагловатость и какая-то стерильная опрятность этого полнеющего, лысеющего человечка. «Давно здесь работаете?» «Да», — помолчав, ответил метрдотель. Что-то сразу изменилось во всем его облике. Прошла какая-то секунда, и перед Деминым уже стоял вполне нормальный человек, с которым можно было разговаривать. Опыт общения сразу дал себя знать. Метрдотель после первых же слов Демина понял, что перед ним необычный провинциал, от скуки забредший в столь экзотическое место, что с ним лучше вести себя осторожней. «Вам что-нибудь нужно узнать?» «Я следователь. Моя фамилия Демин. Мы можем поговорить 2-3 минуты?» «2-3 можем. Как вас зовут?» «Евгений Федорович. Прошу сюда». Метрдотель отдернул неприметную штору и пропустил Демина в маленькую комнатку, где кроме стола и двух стульев ничего не было. «Ваш кабинет? Можно и так сказать». Демин сел, с силой потер ладонями лицо, словно хотел снять усталость. Испытующе взглянул на метрдотеля, потом вынул из кармана пачку фотографий и положил их на стол. «Евгений Федорович, постоянных посетителей вы, надеюсь, знаете?» «Точнее сказать, могу узнать. А знать, я не уверен, что знаю самого себя». «Посмотрите, нет ли здесь ваших завсегдатаев?» Демин протянул пачку фотопортретов, среди которых были и Селиванова, и Равская. Метрдотель взял снимки, перебрал их и внимательно всмотрелся в каждое лицо, потом уверенно вынул портрет Равской и положил перед Деминым. «Вот эта дама у нас иногда бывает». «Кто она?» «Понятия не имею». «Ну, по вашей оценке, купчиха, выпивоха, деловой человек, потаскушка». «Последняя, пожалуй, к истине ближе всего», — усмехнулся метрдотель. «Хотя и несколько раз наблюдал и сугубо деловые встречи этой дамы с нашими посетителями, гостями интуриста. И вообще, насколько я заметил, она предпочитает любые дела, вы меня понимаете, иметь с иностранцами». «Почему?» «Кошелек потолще. Это, конечно, самое важное обстоятельство. А кроме того, они ничем не связаны. Всегда свободны. На многие вещи смотрят проще, ищут приключений, связей. Там, где наш человек будет совеститься, искать слова, у них все отработано. Знаете, они более раскованы, более уверены в себе. Это естественно. Приезжают в основном люди состоятельные, сделавшие карьеру, обеспечившие себя на годы вперед. Если я не ошибаюсь, именно с такими людьми она чувствует себя легко и просто. У нее с ними одна шкала ценностей, если можно так выразиться». «Понимаю. Кстати, не исключено, что она сегодня будет здесь. И ее подружки, или товарки, не знаю даже, как сказать, они уже здесь». «Даже так?» Демин быстро взглянул на своего собеседника и, сцепив ладони, нахохлился. Надо было срочно принимать решение. Если в зале собрались люди, которым Равская назначила встречу, значит... Что это значит? Она тоже должна быть здесь. Она и приехала сюда 10 минут назад, но не решилась войти. Конечно, фактор неожиданности иногда бывает очень важен, но не будет ли оплошностью, если подойти к ним? Допросить их необходимо в любом случае. Лучше сегодня, чем завтра. И самое главное, до того, как с ними побеседует Равская. Да, завтра разговор может оказаться попросту бесполезным. Они будут подготовлены, запуганы, куплены. Так ли уж важно, чем она их возьмет? Демин медленно, все еще не приняв решения, поднял трубку телефона, раздумчиво покачал ее на руке. «Выход в город через восьмерку», — подсказал метрдотель. «Ну что ж, попробуем через восьмерку». Демин набрал номер, подождал несколько секунд и вдруг улыбнулся, услышав знакомый голос. «Иван Константинович, те ребята, которых я просил час назад, еще не выехали?» «Ах, уже? Нет, все хорошо. Надо бы еще двоих, Иван Константинович. На этот раз в ресторан «Интурист». «Нет, ненадолго. Самое большее на час, но немедленно».